Майор не обманул. Ворота оказались открытыми. Сдавая назад на полной, Витек рисковал поцарапать тачку, но сбавлять скорости не думал. Он вылетел на дорогу перед домом, с визгом развернулся и понесся по дороге. — Стой, говнюк! — заорал крестный папа, выбежал на крыльцо и размахивая пистолетом. Десантник, сидящий всего в нескольких метрах, слышал в ушах крик командира. — Огонь не открывать! Живыми! — Неси ключи от Ауди! — кричал сивый напарнику, провожая беспомощным взглядом машину подполковника. — Я его достану! Крепыш, показавшийся было на улице, ринулся в обратную за ключами. Фрол, оставшись наедине с двумя герлами, притих и сидел, опустив глаза в пол. Сейчас он просто молил у Господа пощады для себя и совсем наоборот для подполковника Стойла Хрякова. А Витьку просил прижарить пятку, чтобы больше таких отвлекающих маневров не придумывал. Или пусть сам и отвлекает, а его не трогает. Запустили бы сюда одного простакова, он бы тут всех без разбора перекантовал, и оружия ему не надо никакого. Сейчас вернутся злые, и его будут бить. Фрол, к счастью, не угадал. В гостиную никто не забегал, только хлопала входная дверь. Сивый кричал где-то там, на улице. Девки, перепуганные друг на друга, таращились. «Подрыв!» — заорал Резинкин, резко разворачиваясь и стремительно набирая сотню по асфальтовой ленте. Адреналин вбрасывался в кровь огромными дозами. Сивый плюхнулся на переднее сиденье, сунул ключ в замок. Мотор проснулся и взревел. Бандит почувствовал, как под ним что-то промялось. Между его штанами и сиденьем поменяла форму некая субстанция. Он засунул под себя ладонь, понюхал руку и вылетел из машины с криком: «Ага, убью, падлу, зашью ему дыру! Он насрал под меня, я не видел, я в говне!» Его кто-то сильным ударом сбил с ног и крепко врезал прикладом по спине. Кидавшего ему ключи напарника уже скрутили. «Точно не менты», — успел подумать Сивый. Его обрабатывали, не останавливаясь. Все закончилось за секунды. Фрол не скрывал радости, увидев валившуюся в дом группу захвата. Теперь он обязательно подразнит Простакова. Тут он и водочки напился, и салатиков потрескал, и на девок поглазел. А где в армии такое увидишь? А тут тебе, пожалуйста. Быстро оправившись от шока, он гордо поднял голову вверх и направился к выходу, небрежно отвечая всем интересующимся, что с его здоровьем все отлично. Штаны сырые, совсем чуть-чуть. От пота, но это не считается. Витек плохо представлял, что там происходит у него за спиной. В зеркало заднего вида фар не видно. Похоже, можно сбавить. Вот впереди знакомый дом, из которого Фрол должен был украсть, да и украл курицу. Вон и комбат стоит с какими-то незнакомыми ему хмырями. Ну все, приехали. Одну тачку он вытащил, за вторую простите, если что не так. Чем мог, помог. Резинкин начал притормаживать. Вот он, а вот в 100 метрах подполковник. С проселочной дороги на асфальт вылетел мотоциклист, круто развернулся, встал на козла и унесся в темноту, пролетев мимо военных. За ним последовал второй, прямо перед самым носом БМВ. В свет фар попало заднее колесо. Расстояние сокращалось стремительно. Тормоза не спасут. Резинкин собьет его однозначно, пока тот копается, выкручивая мотоцикл. Времени на принятие решения не осталось, и Витек резко ушел в сторону. Его понесло по колдобинам навстречу деревянной стене. Он выжал тормоз. Сработали подушки безопасности. Только бы не сильно помять комбатовскую тачку. Только бы чуть-чуть. Раздался треск ломающихся досок. Бревно пробило лобовое стекло и прорвало воздушный пузырь, который с грохотом лопнул. Со всех сторон раздалось осуждающее подобно поведению кудахтанье. Еще бы, въехать на машине в птичью спальню. Витя отвел лицо от балки, до которой оставалось меньше сантиметра. Фары горели, света достаточно, чтобы видеть, как по капоту прохаживается лысый петух. Нагибает голову то вправо, то влево, рассматривает, скребет когтями по капоту и кажется весьма довольный тем, как Витя въехал в их сарай. Откуда-то сверху плавно падали на землю белые перышки. Бабу Валю во время удара подбросила на постели, и она проснулась. — Чего это с курами? Кряхтя она села, сунула ноги в обрезанные валеночки и пошла в хлев посмотреть на то, что же случилось, прихватив с собой свечу в старом массивном подсвечнике. Она открыла дверь в курятник, не переставая причитать. — Господи, что ж такое, Господи! Яркий свет горящих фар ударил ей в глаза. От неожиданности она зажмурилась и закричала. — Милиция! Помогите, люди! Убивают! Попривыкнув, бабулечка увидела темный силуэт, похожий на человеческий, пролезающий между досками на улицу, и переменила тему. — Паскудник! Гад! Ее и без того растревоженные куры от такого визга шуганулись подальше. Только лысый, не обращая никакого внимания на вопли, продолжал спокойно чистить клюв, а разбитое лобовое стекло. Очень удобно, краешки острые. Перестав орать, баба Валя присмотрелась к автомобилю. Большой, кажись, синий, занесло же окаянного. Пусть только вернется, она ему покажет, она его, ух, так его раз так. Комбат вежливо отодвинул вылезшего на воздух бледного Резинкина и вошел в сарай полюбоваться на свое добро. Влетев в дыру, он увидел привидение со свечой в руке. — А-а-а! — заорал комбат от полученного шока. — Все, — думал Витек, засунув руки в карманы штанов и пытаясь незаметно для остальных унять дрожь. — Губа! До конца службы. Баба Валя приняла комбата завернувшегося грабителя. Язык ее отсох, и она безжизненно стояла на приступочке, в одной белой ночной сорочке с распущенными длинными седыми волосами и с массивным подсвечником в руке, освещаемая мощными фарами. «Не бойтесь, с вами все в порядке?» Комбату самому надо было пообвыкнуться после испуга. Что уж говорить о бабуле. — Нет. — услышав спокойную человеческую речь, бабка немного отошла. Стойло Хряков разглядывал автомобиль. Все ж не удалось, все же влетел, но только лобовое стекло. — Только стекло. Хлипкий у вас сарай, бабуля, и хорошо. И тут баба Валя подняла хай. — Куда ты, безмозглый ирод? Черт тебя отдери! Летел среди ночи на своей бандуре. Кто мне теперь сарай восстановит?